Глава 30. Радости меча. Когда-то джаоский царь Вэнь любил поединки на мечах. У ворот его дворца всегда толпились 3000 мастеров фехтования. Днем и ночью они состязались в присутствии государя, и каждый год убитых и раненых было 300 человек. А страсть царя к поединкам не убывала. Так минуло 3 года. Царство стало клониться к упадку, и соседние правители уже строили против него козни. Царский сын Куй был этим очень обеспокоен. Призвав своих советников, он объявил: «Тому, кто может отвратить царя от его страсти и положить конец поединкам, я пожалую 1000 золотых». В ответ все сказали: «Такое под силу только Джуан-цзы». Царевич немедленно послал гонца к Джуан-цзы с наградой в 1000 золотых. Джуан-цзы не принял денег, но поехал вместе с гонцом к царевичу. «Чего ваше высочество хочет от меня? Жалуя мне 1000 золотых?» — спросил он царевича. «Я слышал, учитель, что вы просветленный мудрец, и из уважения поднес вам 1000 золотых. Вы же отвергли награду. Так о чем я еще могу говорить?» «Я слышал, ваше высочество, что вы желали попросить меня отвратить государя от его самой большой страсти. Предположим, что я попытаюсь повлиять на государя, а в ответ навлеку на себя его гнев, да к тому же вызову ваше неудовольствие. Меня могут казнить. И для чего тогда мне это 1000 золотых? А если я уговорю государя и завоюю ваше расположение, найдется ли в целом царстве что-то такое, о чем я не смел бы попросить?» «Пусть будет по-вашему», — ответил царевич, — «но наш государь допускает к себе только мастеров меча». «Ничего страшного, я владею мечом». «Очень хорошо, но у всех мастеров меча, которых принимает государь, волосы всклокочены, усы топорщатся, шлемы с толстыми кистями надвинуты вперед, платье на спине укорочено, глаза горят, речь грубая. Вот что нравится нашему государю. Если вы придете к нему в платье ученого, то погубите дело в самом начале. «Позвольте мне приготовить костюм фехтовальщика», — сказал Джуан-цзы. 3 дня спустя Джуан-цзы явился к царевичу в костюме фехтовальщика, и они вместе отправились во дворец. Царь дожидался их, держа в руках обнаженный клинок. Входя в зал, Джуан-цзы не ускорил шагов, а, подойдя к царю, не отвесил поклона. «Что ты умеешь такого, что тебя привел ко мне наследник трона?» — спросил царь. «Ваш слуга прослышал, что вы, государь, любите поединки на мечах. Вот я и предстал перед вашими очами». «А что ты умеешь делать мечом?» «Мой меч разит человека через каждые 9 шагов и не оставляет никого в живых на расстоянии в 1000 ли». Царь очень обрадовался этим словам. «Так у тебя, пожалуй, в целом мире нет соперников!» — воскликнул он. «Мастер фехтования, — сказал Джуан-цзы, — с виду неприметный, уязвимый, позволяет другому напасть на себя, не вступает в схватку первым, но первым наносит удар. Прошу вас дать мне возможность показать свое искусство». «Вы «Уважаемый, идите отдыхать и ждите моего приказания», — сказал царь Джуанзы. «Я же приготовлю ристалище и тогда позову вас». Тут царь устроил турнир для мастеров меча, и за 7 дней убитых и покалеченных оказалось более 60 человек. Отобрав 5-6 лучших бойцов, царь велел вручить им мечи в тронном зале и позвал Джуанзы. «Сегодня мы испытаем твое искусство», — сказал царь. «Я давно ждал этого случая», — ответил Джуанзы. «Что вы, уважаемый, предпочитаете из оружия, длинный меч или короткий?» «Мне годится любой. Но у вашего слуги есть 3 меча, и я готов предоставить их вам на выбор. Не соблаговолите ли узнать, что это за оружие?» «Я готов выслушать ваш рассказ о 3 мечах». «Первый меч — это меч сына неба. Второй меч — это меч удельного владыки. Третий меч — это меч простолюдина». «А что такое меч сына неба?» «У меча сына неба клинок, долина Янь и горы Шимень на севере». Имеются в виду местности, находившиеся в царстве Янь на северных рубежах Древнего Китая.